Он сидел больше часа. Вспоминали Одессу, все подробности гастролей трагика, трогательные мелочи его интимной жизни, его жесты, застенчивую улыбку, его скупую, но такую своеобразную речь. Надежда Васильевна то всхлипывала, то умиленно улыбалась. Микульский гладил ее по голове, и ей было легче. Он заставил ее выпить чашку бульону, а уходя сказал: «Мы панихиду решили отслужить завтра. Придешь?» «Приду непременно». Вечером опочинина допустили, наконец. Надежда Васильевна в глубоком трауре сидела в гостиной. Он был встревожен, но заметно дулся. «Не сердись, Павлуша, я никого не могла видеть», — вяло сказала она, протягивая ему для поцелуя руку. И даже от этой руки повеяло на него равнодушием. «У вас был Микульский?» «Ну да, был. Но ведь он один мог понять мое горе. Ты знаешь, что умер Мочалов?» «Что такое?» Она помолчала, кинув ему долгий взгляд. «Вот видишь, ты даже не понял сразу. И в самом деле, чем был он для тебя и для таких, как ты?» Он переложил нога на ногу и тихонько хрустнул пальцами. «Я постараюсь не замечать твоего странного тона и вообще...» Он задвигал шею в высоком воротнике, как будто он вдруг стал ему тесным. «Вспомнил. Мочалов — актер. Это твой родственник?» Не глядя на него, она играла обручальным кольцом. «Не об одних родственниках плачут». «О, конечно, но так убиваться?» «Не я одна убиваюсь, Павлуша. Это горе для всей России». «Ты даже слегла, даже отказалась принять меня. Неужели тебе не стыдно за такую жестокость?» Она поглядела на него пристально. Не поздоровилась ему от этого взгляда. Казалось, она сосчитала все его морщины, веером расходившиеся от век к вискам. Разглядела мешки под глазами, редеющие волосы. Он зябко повел плечами и глубже сел в кресле. «Начало конца? Неужели?» «Нет, до конца еще было далеко, но все изменилось в их отношениях. Прежде всего исчезла ее влюбленность. И сказалось это не только понижением всего жизненного тона, но и в повседневных мелочах. Казалось, ей снился сладкий сон. И вдруг она проснулась почему-то и задумчиво озирается и припоминает сон и сравнивает. Не с таким нетерпением ждала она встреч. Не так узко ограничивала круг знакомств и впечатлений. Стала требовательнее, капризнее. Уже не восторгалась его внешностью и манерой говорить. Это была любящая, заботливая, нежная и верная жена. Но только жена, а не любовница. И он, так тонко разбиравшийся в ее душе, больно почувствовал эту разницу. Летом с какой-то странной радостью она уезжала на гастроли. Правда, она скоро начинала скучать без его писем и сама, не стесняясь малограмотностью и каллиграфией, писала ему. Но как и письма ее, так и отношения к нему были проникнуты чувством сильной к слабому, каким-то трогательным материнским чувством. «Быть может, это и лучше, вернее», — думал он с горечью.